Глава 4. Ивона. На последней встрече с Джоном Ивоны не было, и я спросил, где она. Он ответил, что она уехала домой по каким-то срочным делам. Мы снова отправились в знакомое кафе. Сидя за столиком, мы вновь углубились в разговор, который мы уже ведем чуть более недели. Я включил свой диктофон, и Джон продолжил свой рассказ. Париж встретил меня шумом, весельем и музыкой. Удивительный народ эти французы. Легкие, быстрые, веселые. Построили такой прекрасный город. Правда, мне не совсем понятно, почему они дают возможность заселять его алжирцам, которые устраивают в столице бардак. По всякому поводу жгут машины, ломают витрины, грабят магазины. Демократия по-европейски по отношению к другому народу с несовместимым менталитетом. Как бы то ни было, а в Париже появилось много темноцветного народа и стало больше беспорядков. Я решил пройтись по авеню Монтень, где когда-то погибла Кэтрин. У витрины винного магазинчика стоял пожилой опрятно одетый мужчина. Поймав мой пытливый взгляд, он знаком пригласил меня войти в заведение. Я последовал за ним. Мы сели за столик. Мужчина заказал красное сухое вино. Я было запротестовал. Вообще-то я не пью, но здесь на этой улице погибла знакомая женщина, и я, пожалуй, помяну ее. Сочувствую. И как она погибла? Грузовик выскочил на тротуар. Мы пригубили вино и какое-то время молчали. Вы откуда приехали? Из Америки. Вы американец? Судя по вашему выговору, я решил, что вы парижанин и говорите почти без акцента. Мы снова замолчали. «Хотите развлечься?» «Что вы имеете в виду?» Чуть дальше по улице он протянул руку. «Есть увеселительное заведение. Там вам предложат выбрать девушку весьма оригинальным способом. Предстанут голыми?» «Нет, это слишком банально. Ха-ха. Вы очень заинтриговали меня. Но мне сейчас не до развлечений. Извините, я двинулся дальше». У первого же ресторанчика со столами и стульями на тротуаре остановился и присел за столик. Набрал номер телефона. «Хеллоу!» – ответили мне в трубке. «Ивона, привет!» – говорит Джон. «Я в Париже. Могу ли я подъехать к вам в гости?» «Разумеется, Джон! Как представить тебя моим родителям?» «Только Фред и никак больше. Тогда я сейчас выезжаю. Я вызвал такси и отправился в путь». Калитка в воротах особняка Лебрунов была открыта. Я вошел в просторный знакомый для меня двор и направился к дому. Навстречу вышла Ивона. Она остановилась и, внимательно рассматривая меня, спросила. «Джон? Он самый, Ивона. Ты нисколечко не изменилась. Что не скажешь о тебе? Послушай, а где Оскар?» Я его на всякий случай заперла в сарае. «Этот доберман Пинчер может покусать тебя». «Выпусти его, он должен признать меня». «Ведь ты сомневаешься во мне, я вижу». Ивона ушла, и вот из-за дома выскочил Оскар и зло рыча бросился ко мне. Но я властным голосом приказал ему «Стоять!». Затем мысленно обратился к нему. «Привет, дружище, я Джон, поиграем в мячик?» Это была его любимая игра. Пинчер резко тормознул и неуверенно замахал хвостом. Джон был другой. Я долго болел и вот стал таким. Помнишь, мы ходили гулять на речку, и ты спас тонущего мальчика? Было дело. Он иногда со своей матерью приходит к нам в гости и играет со мной. Ну так давай, ищи мячик. Пес умчался и через несколько минут появился с мячиком во рту. Подошедшая Ивона с удивлением заметила. «Мне кажется, что ты где-то на подсознательном уровне разговариваешь с Оскаром». «Мы разговариваем телепатически. Ничего в этом удивительного нет. В Апеллусосе я разговаривал таким образом со всеми домашними животными». Животные, в отличие от человека, сохранили такую способность. Homo sapiens же со временем, к сожалению, утратил ее. «Получается, что моя способность является проявлением атавизма». Оскар стал тыкать мои колени мячиком, зажатым в его зубах, приглашая меня поиграть. Я выхватил мячик и забросил его в кусты. С радостным лаем пес умчался. «Джон, Можешь мне рассказать, что с тобой произошло за этот прошедший год?» Мне в колени снова сунулся Оскар с мечом. Я выхватил его и закинул туда, где кустарник был погуще. Пес умчался. Я немного помолчал, обдумывая, как бы рассказать попроще о моих приключениях, чтобы ввести его в курс произошедшего. Затем вкратце поведал мою историю, включая и свои астральные путешествия с Приком. Она была поражена, так как о подобном она ранее никогда не слышала. «Слушай, Джун, а ты не фантазируешь? Возможно, у тебя сильное воображение». Снова подбежал к нам Оскар, но без мячика. Я спросил у него: «Что случилось, дружище? Где мячик?» «Не нашел, Джун. Постарел я. Мне уже 14 лет. Глаза плохо видят, запахи слабо различаю. Пойду посплю». Пинчер повернулся и ушел. Ивона вопросительно посмотрела на него и на меня. Пожаловался, что постарел. Ему уже исполнилось 14 лет. Он не мог найти мячик и пошел отдыхать. «И почему люди утеряли такую способность? Мне не совсем понятно», – произнесла Ивона. «В те далекие времена людей было значительно меньше. Не было радио и прочих технических достижений. Поэтому такое общение, когда охотники уходили на большие расстояния, было жизненно важным. Со временем такая необходимость постепенно отпала. И эволюция лишила нас телепатических способностей. А можно ли каким-либо образом восстановить их? Говорят, можно с помощью специальных тренировок. Но меня это не интересовало. Что, тоже хочешь научиться? Было бы неплохо. Впрочем, давай я представлю тебя своим родителям. Только как? Что им сказать? Просто старый знакомый Фред. Прошлая симпатия. Мы отправились в дом. После опробования домашнего вина мы, можно сказать, породнились. Шутки постепенно перешли в серьезные разговоры. Матис повел меня в сад и подворье показать свое хозяйство. Мне было интересно, и я задавал много вопросов, чем поверг хозяина в изумлении и восторг. «Фред, ты не по годам разбираешься в сельском хозяйстве. Твои родители не фермеры?» «Вы угадали, мистер Лебрун. Так оно и есть. Но у отца есть еще небольшой бизнес. И если вы пожелаете принять от меня посильную помощь по ведению хозяйства, то я готов это сделать в течение месяца. А дальше у меня дела в Китае, вернее, на Тибете». Матис не стал расспрашивать меня о моих делах, из чего я заключил, что он очень деликатный мужчина. Но на мое предложение он согласился, и я стал его верным помощником в его сельскохозяйственных действиях. При этом я не стал его донимать различного рода вопросами, но в одном случае спросил: «Месье Лебрун, мне кажется, у вас не получается со скрещиванием яблонь. В чем дело?» «Не могу понять. Вроде техникой овладел, соблюдаю стерильность и прочее, а дело не идет. Вы не интересовались работами русского ученого Мичурина? Он вывел очень много великолепных сортов яблонь. Вначале у него тоже не получалось, когда он приобрел участок под яблоневый сад. Место располагалось в неглубокой низине с жирной и плодородной почвой. Несколько лет ученый пытался получить какие-либо результаты по скрещиванию сортов и, наконец, пришел к выводу, что для этой цели подходят только тощие почвы. Тогда он этот участок продал и купил новый. С этого момента он и прославился». «Любопытно. У свиней ведь тоже, если перекармливать супоросных свиноматок, приплод будет плохой». Я внутренне рассмеялся, но не стал обижать старого Матисса, однако добавил: «В общем-то, верно». В конце моего месячного пребывания у Лебруна встал вопрос о нашей свадьбе с Ивоной. Все без исключения были в восторге от такого расклада событий. Через 2 недели после нашего бракосочетания я посвятил мою молодую жену в свои планы. Рассказал, что мы должны попутешествовать по всему миру, а посему я должен быть готовым к любым перипетиям в плане физической подготовки, поэтому должен буду уехать на учебу тибетским воинским искусствам. Сколько времени это отнимет, я не знаю. Естественно, Ивона была в шоке. «А если я беременна, наш ребенок будет расти без отца?» Вот поэтому я и не хочу брать тебя с собой. Наш будущий ребенок должен находиться здесь, в родном доме, под присмотром твоих родителей. Разве я не прав? Если же ты поедешь со мной, то это будет чревато сложностями с твоим самочувствием и, следовательно, состоянием младенца. О своих достижениях и успехах я буду регулярно тебе сообщать». В конце концов, я успокоил Ивонну и вскоре отбыл к намеченной цели.